Россия. История в лицах. Что это, Лёша, ты тут монетку кидаешь? Да вот, дедушка, надо выбрать мне, какой реферат писать, по истории или по географии? Возьми историю, я тебе помогу с ней. А если возьму географию, то поможет дед Гриша. Да, действительно. Ну, а что монетка? Орёл шестой раз, орешка пока только 4. Ну, Лёша, я смотрю, ты завыбирался. Не, ну, правда, трудно. Ладно, давай порассуждаем. Ведь кидать монетку можно до бесконечности, правильно? Ну да. Значит, если ты с первого раза ей не поверил, то тебе, наверное, просто не хочется выбирать. Да как-то вот так. Возьму географию, а вдруг история-то лучше? Выбирать в жизни нужно научиться. История, география — это еще что? Бывают и посложнее ситуации. Знаешь, давай-ка чаю с тобой заварим да выпьем. А мне как раз вспомнилось про одного русского человека, который долго не мог сделать один трудный выбор. В городе Тамбове на юге России в 19 веке учился в духовном училище ученик по имени Александр. Он был способным и живым парнем с веселым нравом, которого любили товарищи. Но однажды на последнем курсе училища случилась с ним тяжелая болезнь. Товарищи по учебе собрались у него, был и врач. Доктор, ну как он? Жар все не снижается. Сердцебиение значительно участилось. Ох, Саша, Сашенька. Ой, болезнь. Держись. А, голова как в тумане. А, сил нет совсем. Доктор, может быть, что-нибудь мы можем для него сделать, а? Скажи, тише. Только скажи. Тише, я прошу вас всех выйти. Сейчас больному лучше быть одному. Хорошо. Доктор, а уж не послать ли за священника? Не надо. Идите. Переживу ли я эту ночь? Прощай, Божий свет. А если Господь даст мне сил выздороветь, то непременно пойду в монастырь. И вот ему внезапно сделалось лучше, и болезнь прошла через несколько дней. Шло время. Александр успешно окончил училище, но поступать дальше в семинарию, чтобы стать священником, не стал. Он устроился учителем в дом одного тамбовского помещика, а затем стал преподавать в училище, которое сам и окончил. Часто бывал он в шумных веселых компаниях, любил музыку и пение. Ну, какие у тебя на будущий год планы, Саша? Да вот не знаю. Может быть, поступить на военную службу. А это серьезное дело. Важный выбор. В самом деле, важный. Важный. Ну, ладно, мне тут сворачиваться. Угу. Очень рад был тебя видеть. Прощай. Но данный обет уйти в монастырь не давал его душе покоя. И тогда он принял решение уйти в монастырь. Хотя и увлекала его светская жизнь, но все же обет был дан, и душа его не успокаивалась в миру. Обратился он к опытному священнику, что жил неподалеку, и тот благословил его. «Иди в Оптину, и будешь опытен». Опасаясь, что его решение поколеблют родные и знакомые, он оставил преподавание посреди года и тайно уехал в Оптину пустынь, монастырь рядом с городом Козельском. В Оптиной в то время жили мудрые духовники и прозорливые монахи, которых называли старцами – отец Леонид и отец Макарий. К ним приходило множество людей со своими вопросами. Да как же это все сложится, отче? Не переживай. Господь все устроит. И стал Александр жить при монастыре и ходить к отцу Леониду в келью за наставлениями. Благословите, отче! Что это? Сашка, это ты, Химера? Что ты пришел? Я тебя не звал, пшел прочь. Простите, простите, отче. Ой, батюшки. Этот молодой послушник великий человек будет. А сейчас он еще молодой, а к старцам ютится. Когда помирать буду, я передам его отцу Макарию. Дедушка, ну за что же он так грубо с ним? Отец Леонид был старым и опытным монахом. А для монаха, каким хотел стать Александр, первый добродетель – это смирение. Вот и учил его отец Леонид смирению. Для мирянина это кажется грубостью, как и подумали тогда посетители, но монашеский путь в корне иной. Инок – это же от слова «иной». И что, старец Леонид всегда на него кричал? Нет, он любил молодого послушника. Мог и ласково его принять, и пошутить. А почему назвал великим? Отец Леонид предвидел будущее монашества Александра и то, что к нему будут стекаться люди со всей России, чтобы пообщаться или помолиться вместе. Александр принял постриг после смерти отца Леонида. Ему нарекли имя Амвросий. Наставником его теперь стал отец Макарий. Монах Амвросий помогал в монастырском издательстве. Переводил, ведь он знал несколько языков и обучался монашеской молитве. Почти сразу после пострижения он тяжело заболел. Эта болезнь не оставляла его до конца жизни. С возрастом и мудростью Амвросий тоже стал давать советы приходящим в монастырь паломникам, а затем и самим монахам. Ох, отче, благословите. Очень тяжело мне в жизни. Посоветуйте чего-нибудь. Совсем не могу. О, Господи! Да что ж такое с тобой? Отче, все плохо. Ой, все, совсем мочи нет. Слышал я про купца одного, который ехал в дальнюю дорогу, да все изнемогал. Тяжело, мол, 6 шуб на нем было надевано. А как вот волки в лесу на него бросились, так он мигом на дерево-то и залез. Позабыл, видать, что шубы-то тяжелые. Да, отче. Да. Отче, а скажите на милость, для чего же пост? Не все ли равно Богу, какая пища, а? Не пища тут имеет значение, а заповедь. Да, Адам изгнан из рая не за объедение, а только за вкушение запрещенного. Особенно же важно тут то, что через послушание заповеди вырабатывается покорность и смирение. А вон и отец Макарий идет. Здравствуйте, батюшка. Ай-яй-яй, а ты, отче, смотрю, наш хлеб отнимаешь, уже и советы за старцев раздаешь. Ну, никак поправился от хвори? Жив, жив, Божьей милостью. Да знаете, ведь полезно монаху болеть. Бог же не требует от больного подвигов, а только чтоб терпел со смирением свою боль. Да и смерть свою всегда помнишь. И так постепенно и сам Амвросий через болезни, терпение и молитву сделался мудрым монахом, старцем Оптиной пустыни. Многие люди получали от него духовное утешение и наставление, а некоторые стали и свидетелями чудес, появившихся от Бога через этого человека, обретя здоровье или поддержку в несчастьях. А когда представился старец Амвросий, то множество людей съехались на его похороны. Его гроб несли из Шамардино, где он обустроил женскую общину, назад в Оптину. И это торжественное многолюдное шествие напоминало перенесение мощей святого, нежели просто похороны монаха. Так и произошло. Уже в наше время, в 80-х годах, его причислили к лику святых. Скажи, дед, а мог бы Амвросий, то есть тогда еще Александр, выбрать в молодости другой путь? Стать военным там, еще кем-то? Для него, Алеша, это были не такие равнозначные вещи. Не то, что твоя история с географией. Душа его стремилась к монашеству. Ведь важно не просто суметь сделать выбор, а сделать его правильно.